Андрей Шоперт. Васильевич. Книга вторая. Князь Серебряный. Аннотация. Директор маленького сельского музея оказывается в теле глухонемого брата Ивана Грозного, прозванного Васильичем. Создано небольшое собственное войско. Пора показать зубы. Идет борьба за власть в Казани. Вновь поднимает голову прорусская партия. Андрей Шоперт. Васильевич. Книга вторая. Князь Серебряный. Глава первая. Событие первое. Нет, Тимофей Михайлович, не будем мы весны ждать. Сразу после Рождества начнем готовиться. 200 под твоим общим руководством. У каждого ратника должна быть пищаль. У каждого ратника должен быть лук с сотней, как минимум, а не меньше 200 хороших стрел. Ну и, конечно, хорошая сабля и копье. И никаких лошадей, даже у тебя, даже у меня. Мы просто не доберемся до Казани на лошадях. А самое главное, мы назад не доберемся на лошадях. Там же хабара возьмем из лиху. Только большие лодьи. Но это уже моя забота. Твоя забота, скажем, 10 января, собрать людей на смотр. На смотр можно на конях, но только чтобы до Кремля добраться. Коней смотреть не будем, людей и оружие будем смотреть. И людей желательно в основном тех, кто с нами под Перемышлем ратился. Там и было ведь пару сотен, минус несколько убитых. Ну и запас нужно, вдруг к весне кто заболеет или, хуже того, помрет. Липунов кивал, физиономию сосредоточенную делал. Было бы это в 20 веке, так на планшете командирском бы химическим карандашом, регулярно его слюняве, синими уже губами и языком записывал. Сейчас приходилось запоминать. А сотники и пятидесятники? 6 человек мне нужны уже 3 дня. Их учить будем. Ну и ты, 7 человек. «Так разумею я грамоту уже. И счет?» — сморщил физиономию, прикрытую светло-рыжей бородой Тимофей Михайлович. Повторив его гримасу, брат Михаил накорябал на листе бумаги и сунул блокнот братику великого князя. «Есть многое на свете, друг, Михалыч, что и не снилось нашим мудрецам. Есть чему учиться. Но это ненадолго. На седмицу». А потом домой поедете, к Рождеству готовиться, и для воев оружие и одежду прикупать. Вам денег выделю. Чувствую, что все снарядиться как следует не смогут. Вестимо. Прошлые 2 года плохие были. То снег в начале лета. В прошлом годе, когда все всходить посеянное уже принялось, то дожди в августе, в этом. Почитай, нормального-то урожая не собрали. С чего оружие-то покупать? Согласно покивал Тимофей Михайлович. И монах покивал, записывая его стенания. Слаженный дуэт у них получился. Ну, скромничал и сиротой казанской прикидывался сотник. Перед походом в Калугу им Иван Свет Васильевич выделил прилично денег. Да митрополит, почитай, почти бесплатно продуктами снабжал все лето. А 2 стычки с крымцами принесли каждому и дворянину, и послужильцам их простым, по коню да по сабле татарской. Дворянам получше, но и боевым холопам не самые плохие сабли-то достались. Все равно выбирали. И совсем никудышные ушли на продажу или кузнецам. Плюсом – кольчуги и хорошие кожаные нагрудники с пластинами металлическими. Да шеломы, пусть и немного. Копья хорошие, луки. Сбруя конская. Много чего привезли на себе татаровья. Больше 600 их положили. На 2 сотни воев у Липунова и 1 сотню у Скрябина было из чего выбирать. Ясно, что лучшие доспехи, кони, оружие перепало князю Углицкому и сотникам, а только обиженных и среди послужильцев даже не было. Тем не менее, Боровой отлично понимал, что пищали – это дорого. И хороший боевой составной или композитный лук не дешевле. А без нормального оружия идти в поход на Казань весной бессмысленно и опасно даже. Казанские татары будут биться за свое добро, а их там явно больше, чем русских будет. К чему готовился Юрий Васильевич? А есть в русской истории интереснейшая воинская операция. Ей даже аналогов нет на Руси, да и в мире возможно. И зря ее в учебниках истории забывают упомянуть. Так ладно, что она уникальная по способу проведения, так еще и главный герой этой операции – князь Серебряный. Тот самый, который стал прототипом романа Константина Толстого «Князь Серебряный». Ну, там его Толстой переименовал в честь дедушки первого царя из рода Романовых и помоложе сделал. К 1565 году, с которого роман начинается, совсем настоящий князь Серебряный не юношей романтическим был. Дедушкой был. Как всегда интересно, откуда такое прозвище у князя Оболенского? Ничего он для этого не предпринимал. Более того, он его получил по интересной русской привычке. В те былинные времена, если отец или старший брат получал прозвище, то его родичи, сыновья или братья младшие тоже на автомате получали прозвище, только чуть измененное. Шуйский Андрей имел прозвище «Чистокол», потому что Иван, его брат, получил приставку «Плетень». Долгоруков Алексей Григорьевич прозывался «Чертенок», так как отец его был князь Григорий Иванович «Черт Долгоруков». Вот и князья Серебряные стали Серебряными, потому что в первой половине XVI века, в правление великого князя Василия III, князь Иван Дмитриевич стал зваться Золотым Оболенским, а его брат Семен Дмитриевич – Серебряным Оболенским соответственно. Сообщает об этом российская родословная книга. Семен Дмитриевич Серебряный был воеводой в войне с Литвой, а во время свадьбы Василия III с Еленой Иглинской сторожил первую ночь новобрачных, честь которой удостаивали самых доверенных и высокородных людей. Сынок тоже не затерялся. В 1541 году князь Василий Семенович Серебряный сумел отбить набег крымского хана Саиб-Гирея, причем хан убегал всякий раз, когда видел приближение воеводы Серебряного, который действовал в паре с другим воеводой, князем Микулинским, и гнал его до тех пор, пока тот не перешел Дон. Главный же его успех – это поход на лодьях в Казань в 1545 году. Его, этот незнаменитый по непонятной причине поход, Боровой и вспомнил, к нему и готовился. Вот уже через несколько месяцев начнется. И решил Юрий Васильевич со своим отрядом в этом деле тоже поучаствовать. Тогда Казань не взяли, да и цели такой не было. Это был наш ответ Чемберлену. Зимой 1544 года казанский хан Сафа-Гирей организовал очередной большой поход на русские земли. Казанские князья Аманак и Чуран-Арыков с войском вторглись во Владимирские места и воевали пожарских князей Отчину и Полону много и мали. Их выгнали, но землю они и разорили качественно. Как не ответить? А чего, у него есть сбитый и слаженный отряд во главе с сотником Липуновым? Так мало того, что и так в эти две сотни отбирали среди московского дворянства лучших, так две удачные стычки с крымцами и отряд сплотили, и прилично вооружили его. Хабар был велик. Пусть все идет, как и в реальной истории, а две сотни вооруженных огнестрелом ратников, уже научившихся татаровей побеждать, лишними в этом набеге не будут. К тому же Юрий Васильевич не только воинов решил к этому походу тщательно подготовить, но и лодьи. И мастера во Владимире собранные уже второй месяц занимаются постройкой больших лодей, ушкуев. В том числе и московские мастера, и даже два новгородских корабела, срочно доставленных во Владимир. Почему не в Москве строились лодьи ушкуи? Так география. Из Москвы-реки можно попасть в Оку и потом у Нижнего Новгорода в Волгу. Только Ока огромный крюк делает, к югу сначала, раза в два маршрут удлиняя. А из довольно близкого к Москве Владимира по Клязьме можно в три раза быстрее в Волгу попасть. Клязьма тоже в Оку впадает в районе Гороховца, но это всего 150 верст, а не 1000, которую реки Москва и Ока пробегают, стремясь к югу, а после к северо-востоку возвращаясь. Событие второе. Плохо то, что в летописях и дальше в исторических трудах, по крайней мере в тех, которые читал Артемий Васильевич Боровой, про этот поход информация очень скудная. Шли воеводы тремя путями к Казани. Одни от Нижнего Новгорода по Волге, а вторые, во главе как раз с князем Серебряным, от Вятки по реке Вятка, а третья рать от города Пермь по Каме. Пограбили и спалили много сел и городков по дороге и уничтожили посад Казани. Татаровья заперлись за стенами, но и, понятно, русские их взять не могли, не было у них артиллерии. Вроде только небольшие фальконеты на вертлюгах на носу нескольких лодей. При посещении Пушкарского двора Юрию показал мастер-литеец Якоб фан Вайлерштадт несколько пушчонок на вертлюгах. Длина ствола в районе метра. Только один фальконет совсем старинный и калибром где-то 35 мм, 1,1 дюйма, был длиной под 2 метра. Калибр остальных вертлюжных пушечек был разный, но даже самые большие не больше 60 мм. «Это двухфунтовые фальконеты», — сообщил ему тогда немец-литейщик. Из дальнейших расспросов выяснилось, что стреляют эти пушечки в основном картечью, но могут и чугунным или каменным ядром, обмотанным веревками для плотного вхождения в канал ствола. Пороховой заряд при этом всего полфунта. Самое интересное, что было целых два фальконета с казенным заряжанием. В казенную часть орудия на такой же почти вертлюге вставлялся конический, пусть будет, затвор. «Очень ненадежная конструкция, которая не может задержать все пороховые газы. Сейчас мы таких не делаем», — махнул тогда на них рукой Якоб фан Вайлерштадт. Сейчас, планируя этот поход, Юрий Васильевич задумался о тех пушках. Нет, не о казнозарядных, а простых. Сейчас ядра круглые. Это не только из-за простоты изготовления, но и из-за того, что без нарезов цилиндрический снаряд начнет кувыркаться в воздухе и далеко не улетит. Так и черт с ним, пусть кувыркается. Его, если сделать чугунным, полым и, естественно, цилиндрическим, то можно прилично пороха туда напихать. Зачем дальность, если нужно поставить пушченку в 200 метрах от стены, и снаряду нужно будет всего лишь перелететь через стену и там взорваться? Получится что-то вроде миномета 60 мм. Нужны ли направляющие крылышки или стабилизаторы? Нет, пусть кувыркается. Наоборот, нужно подумать. Делали же фашисты германские бомбы, которые в воздухе при падении ужасающий свист выдавали. Были такие в музее у Артемия Васильевича. Вот бы сейчас такие сделать. Пусть ужасу на защитников Казани нагонит. Взял Боровой и попробовал эту свистульку, ничего сложного из себя не представляющую, присобачить к снаряду цилиндрическому. И ничего у него не получилось. Некуда эти трубки приделать. Свистульку сделать несложно. Это обычная трубка, запаянная или пусть даже сплющенная с одной стороны. А по бокам у нее несколько маленьких отверстий. Целый день просидел Юрий Васильевич над листком бумаги, и в результате вернулся к форме минометной мины, у которой хвостовик конической формы со стабилизаторами. Вот между них легко будет три свистульки вставить. Но и мина тогда не будет кувыркаться. Меньше будет заряд, можно чуть увеличить размер самой мины, длины чутка добавить. С этим рисунком Юрий Васильевич и направился к литейцу Якобу фан Вайлерштадту. Событие третье. За прошедшие два с небольшим месяца многое успело произойти в Кремле. Начать стоит с того, что на 2,5 года раньше Киану Свет Васильевичу был представлен воспитателем митрополитом Макарием протопоп Сильвестр в иночестве Спиридон. Сей правдоруб тут же в Думе произнес обличительную речь против Ивана. Все ему припомнил, и бросание собачек с башен Кремля, и лежание в гробу, и гонки на лошадях по улицам Москвы с наездами на людей и с опрокидыванием лавок торговцев. На 2/7 был приговорен юнак к сидению в келье запертой на хлебе и воде. Правда, Макарий вмешался и заменил сидение на паломничество по монастырям и храмам в Новгороде и Пскове. Случилось это не с бухты-барахты, действительно есть такая бухта, а потому что Юрий Васильевич решил начатое очень полезное дело до конца довести. Иван после встречи с братиком на пожаре, вернувшимся из Калуги, не поверил тому, что он в самом деле может что-то предпринять против его друзей, с которыми он носится на конях по Москве и сквернословит в гробу лежа. Да много еще чего вытворяет. Махнул рукой, мол, извиняются они. «Кланяйтесь брату моему и прощения просите!» — гаркнул он на спешившихся всадников. Те поклонились и, отводя взоры, стали истинный крест показывать и проговаривать, что виноваты, не признали, больше не будут. «Прости, дескать, милостивец, попутали, с кем не бывает». Господь опять же велел прощать. Покланялись и, вскочив на коней, с гиканьем прочь ускакали. Артемий Васильевич упырем, диверсантом, не был. Но вот за державу было обидно. Он среди шестерых дружков старшего брата давно заприметил одного князя, которого изучил, насколько это позволили документы, почти не сохранившиеся про эту эпоху, работая над диссертацией про шестую жену Ивана Грозного. Именно этот человек был отцом того, кто заварил смуту. Именно его сын Федор предложил на русский трон, на царство, звать польского королевича Владислава. Звали товарища Иван Федорович Мстиславский, и в это время он был кравчем великого князя. Вообще весь род Мстиславских – это род предателей и приспособленцев. Мстиславские – подданные то польского короля, то российского государя на протяжении всего позднего Средневековья бегали от одного государя к другому. И ведь не просто бегали, а уходили с землями, воями и крестьянами к врагам. И всегда их прощали. Хватит. Федор Иванович Мстиславский – сынок, который взлетит выше всех своих родичей. Он возглавлял Боярскую думу на момент свержения Василия Шуйского. Ну и, как говорилось уже, он и предложит кандидатуру королевича Владислава, явно получив подарок от Сигизмунда. Убрать, если эту фигуру с доски сейчас, угробив или отстранив от кормушки и власти Батяньку, то даже если у Борового ничего другого не выйдет изменить в лучшую сторону, то только это, возможно, позволит избежать смуты. Речь Посполитая тогда на два фронта билась, ей было не до Руси. Сами ее втянули. А если не втягивать? Остальные пятеро друзей Ивана тоже были из литовских князей, в разное время перебравшихся в Москву и обласканные великими князьями. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, тоже та еще сволочь. При Василии Шуйском он сбежал в Тушино к Лжедмитрию II, где возглавил местную боярскую думу. Потом даже в цари метил, но избрали Романова. Князь Хованский Андрей Петрович, племянник двоюродной Ефросинии Хованской, Старицкой, матери Владимира Старицкого, дворецкий удельного князя Владимира Старицкого, затем опричник. Он хоть и бесчинствует сейчас вместе с Иваном, но когда во время болезни Ивана после взятия Казани возникнет вопрос, кто станет царем вместо Ивана, будет всецело на стороне Ефросиньи. Царем должен стать Владимир Старицкий. Он истинный наследник, а не семя Глинских непонятно от кого нагуленное. Возможно, это и правда, но это и есть путь к смуте. Остальные персоны поменьше, и о них Юрий Васильевич ничего не знал. Разве фамилии где-то в исторических документах мелькали? Отступать Боровой не собирался. Победившие в клановой борьбе Дидье Глинские, Михаил и Юрий Васильевичи, подмявшие в данный момент под себя Боярскую думу, с явным неодобрением относились к забавам племянника. В народе слухи бродят, что плохо смотрят за великим князем родичи. От них чужих потех, чуждых русскому человеку, понабрался Иван Васильевич. Может и до бунта дело дойти. Митрополит Макарий неоднократно высказывал Ивану, чтобы бросил тот дурить и книгами занялся. Да думу постоянно посещал, с Пересветовым беседы вел и прожектах его разобрался. Так что если кто-то и рыпнется против брата великого князя, то сила будет на его стороне. А кто будет против? Трубецкие, Хованские, Мстиславские? Опять же, насколько помнил Боровой, Мстиславский и его жена, племянница государя, дочь его сестры, великой княгини Евдокии Ивановны, и казанского царевича Куйдагула в крещении Петра. Оба умерли уже. Сирота сейчас Иван Федорович. А остальные разве кроме хованских? Так это сейчас не самые знатные роды. Стоит ли задаваться вопросом, а за кого встанет брат? Ну уж точно не против Юрия, единственного родного для него человека. Взвесив все за и против, Юрий вытащил из сундука на третий день после приезда оба пистоля и двуствольный доппельфаустер, кавалерийский с колесцовыми замками, и обычный одноствольный пистоль, но тоже с колесцовым замком. С помощью ворчащего себе под нос брата Михаила, Юрий Васильевич зарядил оба пистолета и по длинным переходам то вверх, то вниз отправился из своих хором в грановитую палату, где по вечерам предавались зубоскальству, высмеивая престарелых бояр и князей, добрые молодцы во главе с братиком Иваном Васильевичем. Ближе всех к двери сидел на деревянном резном и раскрашенном красной и желтой красками стуле у окна Иван Мстиславский. Он заливисто ржал, брызгая слюной, отчетливо виденной в лучах заходящего солнца, пробившегося сквозь новые, стеклянные, пусть и чуть зеленоватые окна. На княжиче Мстиславском был надет белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелась белоснежная тоже шелковая рубаха. Обшитые жемчугами запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, широко в несколько обхватов, подпоясанного малиновым шелковым кушаком, с выпущенную в два конца золотою бахромой. За кушак были заткнуты кожаные, шитые шелком перчатки. Бархатные темно-зеленые штаны заправлены были в желтые софьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом. Поверх кафтана надет был в накидку шелковый легкий опошень малинового цвета, застегнутый на груди двойной рубиновой запоной. Голову Ивана, пусть будет цвет Федоровича, хотя и не дорос еще до Федоровича, всего 15 лет князю, покрывала белая парчевая мурмолка с гибким красным пером, которая качалась от каждого движения, играя солнечными лучами на прикрепленных к нему небольших рубинах. Павлин павлином. И смех похож на чудесное пение павлинов, можно и вороньим карканьем назвать. Юрий подошел к нему, вынул из-за спины одноствольный пистоль, глянул, есть ли порох на полке, и, приставив ствол к колену Мстиславского, потянул за спусковой крючок. Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава 2. Событие 4. Грановитая палата, она не маленькая. Ее и вдоль и поперек можно шагами мерить и мерить. И ничто этому не помешает. Ну разве опорная колонна в центре? Сам же этот центр пустой, а лавки и стулья стоят вдоль стен под высоко расположенными окнами. По центру же на пол брошено несколько ковров персидских. Так себе красота. Цвета блеклые, бежево-коричневые. Возможно, это делает ковры дороже. Ну, там не крашеные нити, а специально изготовленные из шерсти верблюдов такого цвета. Верблюды ведь и белые бывают, и коричневые, и бежевые, и даже черные. При этом бежево-коричневых оттенков несколько. Там, в Персии, для каждого этого цвета верблюда и даже для каждого оттенка есть свое название. Возможно, это и дорого, но блекло, и по сравнению с росписью стены потолка, всеми красками, сверкающих в свете заходящего солнца, врывающегося в грановитую палату через новенькие, всего 2 недели назад привезенные по приказу Юрия в Москву стекла, кажутся тусклыми и бедными, обделенными судьбой и красками. Бабах! Гром выстрела рванул воздух в палате и зазвенели серебряные кубки, стоящие на полках вдоль стен. Юрий окутал облако серого дыма, а так как ветра не было, то, вспухнув, оно продолжало висеть, скрывая от взора остальных Мстиславского и Юрия Васильевича. Наконец, через пару секунд, показавшихся всем очень длинными, из облака дыма вывалился Иван Мстиславский и стал, сотрясая воздух воем, кататься по этим блеклым коврам, добавляя им яркого цвета, красного. Кровь хлестала из развороченного пулей колена князя. Юрий не слышал звуков, но додумать-то кто ему мешает? Память Борового подсказывала, что должно звучать и как. «Трусы, боягуны, злякались! А как горожан конями давить и плетью стегать по людям, с уверенностью, что тебе не ответят? Так вон какой смелый герой! А сейчас что?» Сейчас бросились все на пол со стульев и лавок и голову руками закрыли. Так и хотелось Артемию Васильевичу крикнуть фразу из фильма «А зори здесь тихие». «Алис! Алис! В угол!» Вместо этого Боровой направил пистоль на дернувшегося от двери рынду в белом кафтане. «Стой! Пристрелю, нехристь!» Молодец команду выполнил. Прямо с занесенной ногой и замер на мгновение. Но законы Ньютона не обманешь. Инерция существует, и Рында, переступив в спешке ногами, равновесие не сохранил и завалился вперед на персидский ковер, выпустив топорик из рук. Тот до ковра не долетел и пробрякал звонко по доскам пола. А вот Юрий Васильевич сплоховал. Дернувшийся, а потом падающий Рында заставил того сделать шаг назад и при этом нажать на спусковой крючок одного из стволов Доппельфаустера. Бабах! Минусы у пистолей современных есть, хоть ложкой ешь. Одно из них, что между нажатием на спусковой крючок и вылетом пули проходит какое-то время. В этот раз повезло. Рында успел свалиться, и пуля прошла над ним, попав в полку с серебряными и золотыми кубками. В кубок брякнуло. Тот полетел с полки, увлекая за собой товарищей, и все это с таким веселым звоном и грохотом, что половина Кремля услышала. Юрий, наблюдая беззвучную картину этого разрушения, и сам испугался. «Иван», — дал петуха Юрий Васильевич, — «я сказал тебе выпороть и отправить обычными воями на дальние засеки этих воров, поднявших руку на брата великого князя. Встань и отдай приказ, а то я сейчас второго пристрелю и всех их уничтожу. 50 плетей, и отцам их по 50 за плохое воспитание сыновей». Бабах! Теперь Юрий намеренно выстрелил во вторую полку с золотыми кубками. Там так эффектно не получилось, почему экспромт не повторить? Чуть хуже получилось, всего 2 кубка свалилось на пол. И звона не было, золото не захотело звенеть. Так пробрякали по доскам, как сковороды чугунные, Услышать Боровой не мог, а представить-то кто мешает? Послушав бряканье, ладно, посмотрев, Юрий сел к низкому журнальному столику, положил на него разряженные пистоли и, сняв через голову пояс с берендейками, принялся трясущимися от напряжения руками, просыпая порох и не попадая шомполом в ствол, заряжать их. Все это происходило под вой Мстиславского, катающегося по дорогим верблюжьим коврам и обильно орошающего их кровью. Рот открывает, значит, воет. «Лекаря вызовите, а то сдохнет, плетей не получив!» Опять чуть в конце сфальцетил Юрий. Нет, ничего не изменилось. Храбрецы лежат на коврах, никто не бросился жизнь за друга отдавать. «Как его там?» «Ай, неважно». «Хованский? Ай, ну, как там его? Андрей, бегом за лекарем!» «Трубецкой, перетяни ногу вору выше колена его поясом красивым!» Сначала начали переглядываться скакуны хреновы, но когда Юрий направил уже заряженный пистоль с клеймом «Сосновая шишка», клеймо оружейной гильдии Аугсбурга, на Андрея Петровича Хованского, то тот соизволил подскочить и убежал из палаты, споткнувшись по дороге об выроненный рындой топорик. «Рында!» — вспомнил о нем Юрий Васильевич. «Помоги ногу вору перевязать, и потом беги за митрополитом. Службу в обед вел в Архангельском соборе, возможно, там еще». Первым из оставшихся после бегства дворецкого удельного князя Владимира Старицкого Андрея Петровича Хованского подорвался Рында. Тоже ведь набирают их из князей и детей бояр. При этом это не служба, а почет. Денег за нее они не получают. Кравчими, постельничами, конюшенами и прочее служат. Но как этого величать и чьих он будет, Артемий Васильевич не знал. Одетый в белый кафтан юноша с таким же белым лицом, не с Мстиславского стал пояс стягивать, а с себя, и вскоре умело перетянул им ногу орущего, должно быть, князя. Звуков Юрий Васильевич не слышал, но раз рот открыт и шея напряжена, то кричит. А раз пистоль дергается в руке и из него дым валит, то он бабахает. Кубки падают на пол, так со звоном и грохотом. Событие пятое. Вскоре и Иван Свет Васильевич поднялся. Он с опаской по дуге, огибая центральную колонну, стал подходить к братику-младшему. Тот заряжал теперь двуствольный пистолет, казалось, совершенно не обращая внимания на возню на персидских коврах. Старший брат после колонны пошел к Юрию какими-то приставными шагами, боком. Эдак дуэлянты в кино к противнику стоят боком, грудь под выстрел не подставляя. При этом голова повернута к плечу. Вот и Иван шел к братишке-младшему боком, но голова повернута, и она чего-то говорила. «Глухой я, братик, глухой, но не уродивый, и бесы меня не обуяли. Я за тебя решил в стране отцом нашим тебе завещанный порядок навести, раз ты не можешь по лени или дурости. Нельзя, чтобы холопы на тебя или меня плеть поднимали. Руку эту рубить след. Ты же решил холопам волю дать. Пусть в этот раз Липунов меня от плети спас, а в следующий раз не будет Тимофея Михайловича, так и пояшут. Они угадали. Ты не можешь в отчине порядок установить. Мне пришлось. Сегодня все должны быть выпороты и простыми воями в цепях. Отправлены на дальние засеки, и родители выпороты на пожаре, и объявить должны, что их порют за то, что воспитали сыновей, которые людей лошадьми в Москве сшибали, и на брата великого князя руку подняли, и вирус каждого семейства треба взять, две большие лодьи к маю построить должны во Владимире, каждое семейство, не построят, я их лично пристрелю». Не детей, родителей. А еще должны на свой кошт создать в Москве по две команды из 10 человек и 2 бочек с водой. Должны все время с полными бочками ездить. И в случае пожара первые бросаться гасить его. Будут называться пожарными командами. Так же и всем боярам укажи, с сегодняшнего дня каждый должен две такие команды создать на свой кошт. 20 у нас бояр, 40 пожарных команд должно быть создано. Через 3 дня проверю, не будет всего исполнено. Приду в Думу и колено прострелю тому, кто команды не создал. Иван стоял и плакал. А черт его знает почему. То ли считал, что свет его в окошке младший братик умом повредился, то ли раскаивался в грехах своих, стыд глаза выжигал, то ли с детством прощался. В это время в палату залетели 2 рынд, митрополит Макарий и 2 дюжих монаха. Макарий бросился было к лежащему на ковре Ивану Федоровичу Мстиславскому, но, увидев у окна 2 братьев, поспешил к ним. «Братья, скажи их Высокопреосвященству все, что я тебе сейчас говорил, и поведай, как холопы твои на меня с плетьми кидались». Чуть снизив голос, почти шепотом проговорил Юрий, наклонившись к брату. Митрополит перекрестил по очереди троекратно обоих братьев и повернулся к живописной группе, окровавленной, на залитом кровью персидском ковре. Орал, видимо, и блажить продолжал Мстиславский, так как Макарий что-то сказал одному из 2 крепышей, что с ним пришли, и они оба, быстро растолкав рынд и в юношей, подхватили под руки князя Ивана Федоровича и волоком почти вынесли из палаты на лестницу. И дверь за собой прикрыли. «Рынды, встать с той стороны в дверях и никого сюда не пускать. Будут ломиться, топорики у вас есть. Особливо дидьев не пускать наших. Войдет сюда кто из бояр, я вас лично пристрелю». В наступившей, видимо, тишине команду Юрия услышали, и 2 рынд в белых окровавленных кафтанах споро покинули помещение, закрыв за собой дверь. «Говори же, братья!» — вновь наклонился к Ивану Юрий Васильевич и руку ему на плечо положил, успокаивая. При этом в правой руке, продолжая держать заряженный пистоль, Доппельфаустер. Иван, помолчав немного, утер или размазал, точнее, по лицу слезы, и стал сбивчиво, часто останавливаясь и сглатывая комок в горле, рассказывать что-то митрополиту. Юрий брата Михаила специально с собой не взял. Но, во-первых, черт его знает, дал бы ему возможность монах пострелять. А во-вторых, не нужен был сейчас человек, который смог бы позволить этим товарищам с ним общаться. Пусть между собой наговорятся сначала вдоволь. Иван говорил 3 минуты, а потом замолчал и уставился на Юрия. «Все ли рассказал ты, Ваня, про то, как, лежа в гробу, про себя сквернословие от холопий выслушивал, поведал ли? Как щенков, тварей божьих, с башен кидал, рассказал ли? Как людей неповинных ни в каких винах зарил, товар их опрокидывая на торгу? И как эти воры честь твою позорили, подстрекая тебя на деяния сии мерзкие и богопротивные? Рассказал ли? Покаялся ли?» Иван схватился руками за лицо и вновь в слезы ударился. Хоть и вымахал вон какая арясина, а ведь всего 14 годков. В это время митрополит повернулся к двери. Видимо, рынды решили исполнить указания Юрия Васильевича и не пускали в палату бояр. Боровой шума не слышал, но по оскалу недоброму на лице Макария понял, что и дидья там беснуются. Михаил и Юрий Васильевич Глинские своими неуемными аппетитами не только люд московский против себя настроили, но и большинство бояр. И вот митрополита. Макарий встал и, взяв посох наперевес, пошел к дверям. Распахнул их и что-то сказал боярам, столпившимся на лестнице. Потом погрозил им посохом, перекрестил, переложив его в левую руку, и снова закрыл дверь. А потом вернулся к братьям и, играя желваками под седой бородой, что-то коротко бросил Ивану. Событие шестое. Иван чуть не бегом бросился в другой угол палаты к противоположным окнам и вскоре вернулся с листом бумаги и свинцовым карандашом. Вчера они с Юрием о стекле говорили, и брат вопросы задавал вполне разумные. Как много таких заводов стекольных на Руси наладить? Да можно ли за границу продавать? Или там свое стекло есть? Макарий взял перевязанный шелковой нитью свинцовый карандаш и, оставляя не черточки, а борозды настоящие, давя на него со всей силы, накорябал вопрос для Юрия. «Не болен ли ты, отрок, али бес в тебя вселился?» «Не знаю, владыка, что вам брат мой рассказал, но давайте я сначала свои доводы приведу. Потом можете и крестом меня проверять, и водою святой. Да хоть железом каленым пытайте. Другого ответа не будет. Так что послушайте». Ну и Юрий Васильевич выдал им всю ту же версию с нападения на него бесов этих, и все их прегрешения перечислил и поведал, что народ на Москве говорит про поведение великого князя и Глинских с Шуйскими. И про то, что именно Шуйские мать их отравили, и про охолопливание люда боярами. Даже купцов Шуйские и Глинские под себя подмяли и заставляют чуть не половину дохода себе отдавать. Рассказал, что из-за этого поместное войско очень слабо вооружено и подготовлено. А деньги, которые могли бы идти на литье пушек и покупку мушкетов или изготовление их у себя, оседают в сундуках бояр. А что великий князь? А он в игры играется с бесами этими литовскими. Что делать будем, владыка? Из меня будем беса выгонять каленым железом или в государстве порядок наводить? И начинать надо с этой шестерки и их родителей. Закончил отрок и перекрестился. «Истинный крест! Только об отчине разворовываемой душа у меня стонет!» И Иван, и Макарий разом троекратно перекрестились. Потом все трое сидели минут пять молча. А потом произошло событие, которого Юрий не ожидал. Митрополит встал и, чуть сгорбившись и сильно опираясь на посох, вышел из грановитой палаты. «Вот ни хрена себе союзник!» — хмыкнул про себя Боровой и перевел взгляд от закрывшейся за Макарием двери на брата старшего. А тот мотнул головой, словно муху или комара отгоняя, и тоже от двери поворотил голову к Юрию. И молчит, глазами хлопает. А лицо чумазое, со следами слез на щеках, и детское такое. Словно сиротой не 7 лет назад стал, а вот сейчас... А Юрий тоже не знал, что говорить, не начинать же по четвертому разу. «Взрослеть тебе нужно, братья», — прошептал Юрий Васильевич, встал и, подойдя вплотную к Ивану, прижал его голову к своему плечу. Так и стоял, поглаживая Грозного по плечу. И тот не вырывался. Обнял младшего братика и сопел в плечо. Идиллию эту нарушила бабка. Анна Стефановна как-то сумела пробиться через рынд. Возможно, не решились те на женщину топорики свои поднять. Секиры с лезвиями в форме полумесяца. Вошедшая Глинская подошла и топнула ножкой, привлекая внимание братьев, наверное, и сказала что-то. Но Юрий стоял к ней почти спиной и не видел. Иван снял руки с плеч Юрия и чуть развернул его к бабушке. Немного крючковатый нос сербской княжны сейчас смотрел прямо на братьев. Так высоко она подбородок вздернула, показывая свое неудовольствие. Еще и брови сажей намазанные свела к переносице. Не зря ее народ московский за колдунью почитает. Артемий Васильевич читал, что в этот вот период ее считали какой-то правнучкой Мамая, но ничего татарского в облике бабки не видел. Анна Стефановна постояла так минуту, а потом речь обличительную начала. Иван встал со стула, на котором сидел, и шаг вперед сделал, как бы закрывая собой младшего брата. Речь бабки длилась недолго. Она развернулась чуть не на одной ноге, и такая же вертикальная и несгибаемая зашагала с высоко поднятой головой к выходу. Следом за бабкой как прорвало. Сначала дядья вломились и кричали чего-то с красными рожами. Потом чуть не вся боярская дума собралась. И эти начали кричать и слюною брызгать, но недолго. Где-то через 5 минут народу еще в палате добавилось. Макарий привел протопопа Кремлевского Благовещенского собора Сильвестра. С ним и те 2 дюжих 2-метровых почти монаха были, которые легко, не замечая даже, раздвинули бояр, как атомный ледокол Ленин, льды Арктики. В образовавшуюся брешь и вошли Макарий с Сильвестром. Оба троекратно перекрестились, бояре дернулись было за благословением, но монахи их снова оттеснили от Макария. Тот вновь перекрестился и стал что-то говорить Ивану, время от времени на Сильвестра кивая. Тут и гадать не стоило. Назначил его сейчас митрополит духовником Ивана Васильевича. И произошло это на 2 года раньше, чем в реальной истории. Там потребовался страшный пожар 1547 года и бунт, чтобы это произошло. А тут всего лишь хватило ранения князя Мстиславского и обличительной речи Юрия Васильевича. Иван встал на колени и поцеловал крест нагрудный сначала у митрополита, а потом и у Сильвестра. А вот после этого все 30 человек уставились на Юрия. Глава 3. Событие 7. Замаливать грехи в Новгород Юрий Васильевич не поехал. С учетом современных скоростей, да куча монастырей и храмов, которые нужно по дороге и в самом Новгороде Великом посетить, помолиться, так это получится на 2 месяца путешествия, а то и на все 3. А Боровой решил непременно поучаствовать в лодочном походе на Казань. Нужно к нему тщательно подготовиться, не до путешествий. Именно это он поведал митрополиту Макарию, кучу доводов приведя, а совсем не про клопов в домах дворян и всякие разные оспы, с которыми придется столкнуться в путешествии. Его высокопреосвященство сначала доводов не принял, настаивал на паломничестве. И главный аргумент – не покаяться в грехе гордыни, а дать Думе и Глинским успокоиться. Потом владыка решил полумерами обойтись, мол, ты только отрок Троицкий Сергиев монастырь с братом посети, проводи, а после возвращайся. Совсем не послушаться митрополита Юрий не мог, сейчас дед на его стороне играет, так чего его злить? Пришлось согласиться, а заодно сосватать вместе с братом в путешествие еще одного брата, пусть и двоюродного, Владимира Старицкого. Вдвоем, дескать, им веселее будет. А пусть с ними и мать Владимира Андреевича отправится, вовремя вспомнил об еще одном персонаже, совсем не дружеском, Боровой. Интересно будет посмотреть, как они там за 3 месяца пребывания бок о бок подружатся. Митрополит улыбнулся в бороду, собрав морщинки возле глаз, и согласно кивнул. Не знает еще, что княгиню Ефросинью святой объявит за все интриги, что она против власти законного государя плела. Бог ей и тем, кто ее выкликнул святой, судья. Так что поедут по святым местам втроем, вместе со святой. Собирались в ужасной спешке, чтобы боярская дума успокоилась. Вернулся из Загорска Юрий Васильевич через 10 дней и сразу же занялся подготовкой к походу. Сходил Боровой на берег Неглинки, где для купцов строили большие лодьи, и осмотрел вытащенные на берег на зиму кораблики, так называемой судовой рати. Лодки были перевернуты, мачты с веслами сняты. Но для того, чтобы определиться, сколько такой одномачтовый кораблик сможет взять людей и груза, просто хватило, чтобы обойти его и шагами измерить. 5 пар весел на носу, И это только половина суденышка. То есть, если не штабелями укладываться, то 20-25 человек вполне спокойно разместятся на нем. У него есть 2 сотни Липунова, пусть не совсем у него, но как фамилия того смельчака из дьяков, который скажет: «Не замай, отрок, эти люди другому воеводе приписаны». Если по 20 человек, то 10 нужно у шкуев лодей, а если по 25, то и вообще 8. Походил Юрий Васильевич вокруг кораблика и решил, что 10 – красивее число. К тому же на 10 можно больше пушек поставить и больше хабара назад увести. Деньги отцы и прочие родичи провинившихся другов великого князя выделили, и Юрий стал нанимать в Москве и Владимире корабелов для постройки этих 10 лодей. И тут повезло. 2 кораблика удалось купить уже готовые в Москве и 1 во Владимире. Правда, эти 2 в Москве придется гнать кружным путем, и прибудут они к Казани как бы и не с 2-недельным отставанием. Уж больно большую дугу по пути к Волге АК описывает. Но отказываться от покупки уже готовых корабликов Юрий Васильевич не стал. Пусть опоздают, зато провизии могут войску его привести. Снабжение армии сейчас – это серьезная логистическая проблема. Население Руси крайне незначительно, и одна мелкая деревенька от другой на огромном расстоянии. И потом это называется деревня или селище. На самом же деле это выглядит так. Есть так называемая деревенская пятина. Документ такой. И работая над написанием диссертации, Юрий Васильевич с ним ознакомился. И вот что из него почерпнул. В начале 40-х годов 16 века деревни-однодворки составляли почти 45% от общего числа сельских поселений. Двухдворки немногим больше 31% и чуть больше 16% трехдворки. Больших сел или деревень, насчитывающих более 20 дворов, было всего лишь 0,1%. Получается, что 90% всех деревень сейчас – это хутора с одним, максимум 3 дворами. И крестьяне себя с трудом прокормить могут. Такая деревушка не сможет даже за деньги снабдить продовольствием войска в 2 сотни человек. Нужно продукты брать с собой. А даже без коней 200 человек за пару месяцев съедят и понадкусывают тонны продуктов. Вот и пусть 2 купленные в Москве лодьи везут с собой под небольшой охраной продовольствие для его 200. Тем более, что назад ведь тоже нужно возвращаться. И при этом против течения выгребая. А если в Казани не удастся разжиться продовольствием, шишками потом питаться на обратной дороге. Мастеров, нанятых в Москве, отправил дьяк-постник Губин во Владимир, поставив одного из своих подьячих, Родиона II, с ними за старшего, вручив тому всю казну, а митрополит, по просьбе Юрия, даже письмецо с ним передал игумене Софии в Успенский княгинин женский монастырь во Владимире на Клязьме, чтобы те озаботились пропитанием мастеров. Жаль за деньги, а не за спасибо. Но деньги пока были. В самом Владимире тоже 2 бригады мастеров постник Губин нанял. Обещали справиться с постройкой 8 лодей, а брата Юрий попросил из Новгорода на постоянное место жительства в Москву сманить парочку хороших мастеров, что умеют настоящие ушкуи делать. Даже если и не успеют в этом году поучаствовать в строительстве судовой рати, то жизнь ведь этим не заканчивается. Там каждый год до взятия Казани в 1552 году будут стычки с татарами. Так еще и посольства будут ездить. Иметь лодки в серьезном количестве во Владимире лучше, чем не иметь. Событие 8. Разделавшись за несколько сумасшедших дней с будущим флотом, Юрий Васильевич теперь каждый день пропадал на пушечном дворе. В той его части, что на берегу Неглинки располагалась. Там еще один немец, приглашенный еще его матерью Еленой Глинской, отливал небольшие верховые пушки и фальконеты. Звали немчина-литейца Николай Абиракер. И отправили его в Москву по просьбе великой княжны от двора самого императора Карла V. Юрий заказал ему 10 обычных фальконетов с калибром 60 мм и длиной ствола метр, и 10, пусть будет, минометов. Все то же самое, только само орудие в два раза меньше. Если нужно отправить мину или гранату всего на 200-250 метров, да еще по баллистической траектории, то и заряд нужен минимальный, а следовательно и толщина стенок запредельная не нужна. Пары сантиметров хватит. И сделаны будут эти стволы не из бронзы, и уж тем более не из чугуна. Бронзу раздует, а чугун того качества, который есть в настоящее время, просто разорвет. Зачем эти сюрпризы? Умеют же из полосового железа делать ствол пищалей. Вот тут то же самое, только накручивать не на тонкий 8-миллиметровый пруток, а на 55-миллиметровый. Для начала Юрий договорился с Николаем Абиракером, что тот сделает одну такую трубу, и они ее испытают. Немец пообещал в письменной форме сделать дулацкие тлуба за неделю и 2 рубля без учета материалов. Полная стоимость будет определена позже, но это будет в районе 10 рублей. Сталь хорошая, дорога. «Ну, 100 рублей в сумме придется выложить», — прикинул Боровой. Большие деньги, но после продажи стекла митрополиту и диаку, что за содержание палат Кремля отвечал, у Юрия деньги эти имелись. Кроме того, цветные стеклянные бусы не сказать, чтобы моментально все разошлись. Но на пожаре нет-нет, да покупали модницы себе такую роскошь. Или добрые молодцы красавицам-молоткам в подарок приобретали. С учетом цены в рубль, кубышка довольно быстро пополнялась. Теперь нужно было найти желающего изготовить мины. В результате опять желающим стал немчин. В одном посольстве с Абиракером, присланным императором Карлом V, был и Иоганн Йордан. Он как раз закончил 20-пудовый колокол отливать и сейчас простаивал, ожидая очередного заказа. Юрий показал ему эскиз мины и сказал, что нужно, чтобы она без зазора входила в трубу, что отольет его земляк. Немцы посовещались, и рыжий здоровяк Йордан князя Углицкого послал. Такое, дескать, ему не под силу. Так точно отлить нельзя, а обработка будет стоить кучу денег и, главное, огромного количества времени. Примерно на такой ответ Боровой и настраивался. Не тот век, не те технологии. Если в фальконетах еще высверлят более-менее одинаковые отверстия, при этом точность будет не в десятых миллиметра измеряться, а в паре тройки этих миллиметров, то вот точить снаряды, да еще из современного очень твердого чугуна, это фантастика. А если отлить чуть меньше в диаметре и как каменное ядро веревкой обмотать? «Все равно сложно с этими крылышками и свистульками», — отмахнулся немчин. Брат Михаил записал на блокноте, и уже по его недовольному виду, когда монах корябал свинцовым карандашом на листке, был понятен ответ. «Делайте без свистулек и крылышек, их отдельно из стали кузнец изготовит, а потом прикрепить к отливке можно». «Не на того немцы напали». Он сделает первый в мире миномет. В итоге договорились с рыжим Йорданом, что тот отольет десяток мин на пробу. Выглядит мина теперь так. Сначала цилиндр диаметром понаружи в 57 мм и длиной в 20 см, а потом еще 10-сантиметровая коническая часть с остальной закладной в самом конце, чтобы к ней механизму из крылышек и свистулек приварить кузнечной сваркой. Или клепкой даже, наверное, лучше. Теперь нужно еще и кузнеца было искать. На Пушкарском дворе своих было полно, но никто не брался. своей работы выше крыши. Пришлось поездить по Москве, чтобы мастера найти. Здесь ведь хорошо.